День второй. Лондон. 11:40. Он подошел к отелю в ту самую минуту, когда в холл спустилась Елена. Увидев Дронго, она пошла ему навстречу, снимая свои темные очки. «У тебя все в порядке?» — спросила она. «Пока да. Но вы могли бы выбрать отели поскромнее». «Наоборот», — возразила Елена, — «мы учли, что напротив нет ни одного здания, и убийце негде спрятаться». «Не это главное. Перед отелем очень ограниченное пространство. Здесь можно устроить засаду для автомобиля», — напомнил Дронго. «Поэтому сажайте его только во вторую машину». «Так и сделаем», — кивнула Елена, возвращаясь к своим сотрудникам. Через несколько секунд она вернулась. «Все в порядке. У нас будут три машины и микроавтобус. Навстречу поедут Руднев и еще трое наших сотрудников, плюс все члены делегации». «Машины бронированные?» «Нет. Вряд ли здесь будет задействован гранатомет». «Старайтесь не останавливаться на светофорах близко к тротуару», — напомнил Дронго. «Пусть его автомобиль стоит в окружении других машин. А еще лучше — ваших машин». «Поняла», — кивнула Елена. «Когда вы появитесь в Дорчестере?» — спросил Дронго. «В два. Там будет дан обед для руководства нескольких банков, в том числе и британских. Банкет заказан заранее». «Это очень опасно», — предупредил Дронго. «Отель не Министерство финансов, куда доступ посторонним запрещен. Пусть ваши люди прямо сейчас приступят к осмотру зала, где будет обед. По-моему, тебе лучше не уезжать». «А я и не собираюсь. Пойду вместе с тобой в Дорчестер. Еще один наш сотрудник отправится в клуб, где вечером состоится встреча Полетаева с местными бизнесменами, заинтересованными в инвестициях в нашу страну». «Погоди, кажется, появился Полетаев». Она отошла к дверям, надевая очки. Из лифта вышли два сотрудника службы безопасности отеля, Руднев, Полетаев, глава Национального банка и два сотрудника ФСБ. Все вместе они двинулись к выходу. Дронго обратил внимание, что еще два человека поднялись со своих мест и напряженно следили за группой. Очевидно, сотрудники английских спецслужб, предупрежденные о возможном покушении на министра финансов. Суслова подошла к машине, когда Полетаев уже садился в салон. Увидев ее, он улыбнулся, кивнул ей на прощание. Она тоже кивнула. Подошла к Рудневу, который собирался занять место рядом с водителем, что-то сказала ему. Уже усаживаясь в машину, Руднев напомнил. «В 2 часа! Мы будем в Дорчестере! Ровно в 2!» Кортеж машин выехал на Парклейн, чтобы свернуть к Министерству финансов Великобритании. Дронго подошел к Елене. «По-моему, ты ему нравишься», — сказал он, глядя вслед отъезжавшим машинам. «Кому? Рудневу?» — спросила она, стоя рядом, но не поворачивая к нему головы. «Нет, Полетаеву. Он прямо так и сияет, когда видит тебя. У него Эдипов комплекс. Ему нужна сильная женщина». «Это твои фантазии». Она сняла очки, чуть прищурилась. «Так лучше», — заметил Дронго. «У тебя красивые глаза». «Ты говорил это еще в прошлом году». «Значит, повторяюсь. Да, красивые, необычные. В них затаенная боль и ум». «Про боль тоже говорил. А вот что умные, впервые слышу». «Считай, что это комплимент». «Сомневаюсь. Умные глаза для женщины — это не главное. Очень неплохо устраивают свою жизнь дамочки с совершенно пустыми глазами». «Возможно, но если женщина начитана и способна мыслить, глаза у нее умные, хочет она того или нет. Я чувствую себя полным идиотом, когда вспоминаю, что ты прочла Марселя Бруста, а я так и не сумел его одолеть». «Хочешь сказать, что у тебя пустые глаза?» Она усмехнулась. «Если судить по книгам в твоей библиотеке, у тебя должны быть глаза мудреца. Кстати, у тебя действительно умные глаза». «Единственное мое достоинство», — пробормотал Дронго. «И то фальшивое. Я просто делаю умный вид». Она снова улыбнулась, положила очки в сумочку и повернулась к нему. «Надеюсь, ты пойдешь со мной в Дорчестер?» — спросил Дронго. «Пойду, но с одним условием». «Уже догадался, с каким». «Да, ты прав. В номер к тебе не пойду». «Не нужно меня добивать. У тебя какая-то нездоровая реакция. Кажется, я тебя не приглашал в номер». «Но подумал об этом. — спросила она, направляясь к казино, находившемуся в здании Хилтона. «Честно говоря, да». Он пошел следом. «Но обрати внимание, как корректно я себя веду». «Обратила. Здесь действительно есть казино». Она открыла сумочку, видимо, собираясь достать очки. «Они ограждают ее от внешнего мира», — подумал Дронго. «За очками не видно глаз. В свои почти 40 Елена пережила столько, что хватило бы на 10. В ее глазах затаилась боль. Боль человека, познавшего темные стороны жизни». «В Лондоне всего 6 казино», — сказал Дронго, понимая, что сама игра интересует ее меньше всего. «Но посторонних туда не пускают. Здесь закрытая клубная система». «Даже проживающих в отеле?» «Даже их. Нужно подать заявление, предъявить паспорт, подождать примерно сутки, чтобы все проверили. Затем оформляется именная пластиковая карточка, после чего можно в любое время посещать казино». «Откуда ты все это знаешь?» — тихо спросила она. «Такая у меня дурацкая жизнь», — ответил Дронго. «Как у Обломова. Я знаю много ненужных вещей». «Нет», — возразила она, — «твои знания систематизированы. Я всегда поражалась твоей памяти, твоему вниманию к разного рода мелочам». «Из мелочей складывается общая картина. Осторожнее, здесь переход», — придержал он ее. «Сегодня одна женщина в этом месте чуть не попала под машину прямо у меня на глазах». «Вечно ты попадаешь в истории». Она снова убрала очки в сумку. «Сам виноват. Слишком любопытный». «Ты хорошо знаешь Лондон?» «Думаю, что да. В мире не так много городов, которыми можно восхищаться. И еще меньше тех, которые я обошел с картой в руках. Лондон — один из них. Он мне очень нравится». «Только Лондон?» — спросила она. «Нет. Конечно, нет. Обожаю Париж с его чудесными улицами, скверами, памятниками, ресторанами, кафе. Мне дорога Москва, в которой я учился и которую полюбил как свой родной город. А еще Краков, Сан-Франциско, Рим, Будапешт, Мадрид. Все их не перечислишь. А самый любимый, — допытывалась Елена, — единственный. Город, где я родился, — пожал он плечами, — где прошло мое детство. На берегу теплого Южного моря. Я знаю там каждый камень. Там я впервые в жизни поцеловал женщину, прочел первые книги. Там живут мои родители. Это святое для меня место». «Я догадываюсь, о каком городе ты говоришь», — сказала Елена. «Тем лучше. Для меня это город особенный. Но я люблю и остальные города. Кстати, я назвал Нью-Йорк и Багдад». «Нет», — она улыбнулась. «Значит, и их следует занести в список. Есть еще Буэнос-Айрес, Сингапур, Венеция». «Хватит», — прервала она его. «Я и так поняла, что ты влюблен в земной шар». «Разве это плохо? Если бы не самолеты, без которых не доберешься в некоторые точки Земли, я путешествовал бы по разным странам, знакомился с каждым народом, с каждым городом, старался понять нравы и обычаи каждой нации, каждого племени. Я много путешествовал и пришел к выводу, что наш земной шарик очень мал. Это банально, но это действительно так. И людей на нашей Земле очень мало». Во время странствий я встречал своих знакомых или близких друзей, моих знакомых. Все мы живем на одной земле, и сколько нужно приложить сил, чтобы очистить этот прекрасный мир от всякой мрази. «И много, по-твоему, развелось мрази?» — спросила она серьезно. «Боюсь, что да. Впрочем, никто мне не поручал подсчитать подонков на этой грешной земле. Надеюсь, в процентном отношении это не очень большая цифра. Средний человек обычно не может противостоять искушениям, но цифра невелика. Во всяком случае, я стараюсь убедить себя в этом». «На наш век хватит», — сказала Елена, остановившись перед Дорчестером. «Боюсь, еще и останется», — тихо произнес Дронго. «Давай сначала осмотрим отель, а потом пройдем в банкетный зал. Надеюсь, служба безопасности отеля предупреждена о твоем возможном появлении».